11. Следует сказать, что библиотекарь Викки была той еще выдумщицей. Она всеми фибрами мозга ратовала за научный прогресс и предшествующее ему просвещение. Своим долгом она считала просветить как можно больше темных жителей Усикаупунки Нижнего хутора. И для этого проводила со школьниками игры по самым различным научным дисциплинам. Например, терпеливо объясняла, как были открыты разные химические элементы и откуда взялись их названия. Название «аргон» происходит от греческого «аргос» – «бездельник», а название «брома» произошло от древнегреческого слова, означающего «зловоние». «Осмий» – от слова «осмос», то есть «запах», а «йод» – от названия фиолетового цвета, рассказывала она балбесам, которым все вокруг было по большому счету фиолетово. Стараясь разнообразить культурную жизнь Нижнего хутора, Викки устраивала тематические экспозиции. Однажды она решила устроить выставку в честь великого финского химика Юхана Гаделина. И ради такого дела отправилась в Швецию, в заповедник близ Итербю, где Юхан когда-то нашел камень, который назвал итербенитом. Позже этот минерал переименовали в гаделинит. А примечателен этот камушек был тем, что при исследовании его Юхан обнаружил неизвестную до тех пор смесь окисей редкоземельных металлов. Из этой смеси Юхан выделил новый элемент, вошедший в таблицу Менделеева под названием итрий. А спустя несколько лет французский химик Жан де Мариньяк в этой же окиси нашел другой металл и назвал его в честь великого Юхана гадолинием. Хотя поэтичнее было бы юханий. И вот Викки, ступая по следам местных великих химиков, отправилась в те же самые редкие земли и надыбала в заповеднике точно такой же камень. Она уговорила хранителей заповедника выдать разрешение на его вывоз. Камень она выставила в библиотеке в рамках специальной экспозиции для детей. Так Викки хотела популяризировать химию, которой, похоже, сама была неравнодушна. И вдруг к рыжему замшелому камню выстроилась очередь из хуторян, решивших, что он священный и чудодейственный. Поволжские финны издревле поклонялись не только животным, птицам и рыбам, но и деревьям. Особенно ценили ель-проматерь, липу-мать, дуба-отца и березу-невесту. Что уж говорить про покрытый мхом камень. К тому же по городу ужом пополз слух, что булыжник взят из священного заповедника со дна озера, в котором прячется хутор верхний. И что этот камень сделал счастливыми, известными и богатыми уже многих людей. Так, например, один бедный химик мучился-мучился, химичил-химичил, а потом, благодаря этому камню, взял и переехал в Париж, в тамошнюю академию наук. Все люди как люди, везут шмотки, а я перла через границу в чемодане увесистый камень, с юморком рассказывала Викки всем желающим. И что в итоге? А ведь я всю жизнь мечтала избавить поволжских финнов Усикаупунки от языческих предрассудков. Но писателю Овермне было не до чужих историй, он сам придумывал истории. Взяв толстую, тяжелую, как камень, книгу Туве Янсен, он уселся у окна и принялся за чтение. Через несколько абзацев он наткнулся на фразу, от которой сердце застучало чаще. «Ужасно, как подумаешь, что все великие люди умерли. Александр Македонский, Наполеон и все остальные, да и мне что-то не здоровится», — прочитал Овермне и почувствовал легкий приступ клаустрофобии. «А ведь действительно, — разволновался он, — даже великие умирают. И я когда-нибудь умру в череде этих великих. Смерть неизбежна для всех, и единственное, что нас ждет в будущем, это тяжелый могильный камень, который будет давить на крышку гроба, пока мы будем распадаться на химические элементы». Ища спасения от клаустрофобии, Овермне глянул в окно на еловый сквер и увидел Анти, сидящего под елью прародительницей. «Удивительно, что Анти не на работе», — подумал Овер мне. Но еще удивительнее было, что Анти уже несколько часов сидел на лавочке в Еловом сквере. И что он там только высиживал?